Так как мы теперь остались одни, сэр. Джо! Джо! Как тебе не стыдно говорить мне, сэр? Джо! Так мы теперь остались одни, сэр. Джо! Никак нет у меня намерений и возможности еще погостить. Джо! Я сейчас все скажу, как оно вышло, что я удостоился чести откушать господского Джо! Завтрака. Джо! В господской квартире. Джо! А ты не перебивай меня, Пип! Так оно лучше будет. Я что хочу сказать, сэр. Как мы ждали от вас писем, ждали-ждали и не дождались, то подумали мы так, не иначе почта здешняя скверно работает. А как возникло, значит, это вот дело, то я и решил, что доверять его такой скверной почте не резон. Какое это дело? О чем ты, Джо? А такое дело, сэр, что явился ко мне, значит, Памблчук. И скажу я тебе, Пип, дружочек, до того мне бывает тошно слышать, как он повсюду трубит, будто ты еще с пеленок с ним дружбу водил, и будто с тех самых пор величаешь его товарищем своих детских игр. Что за вздор? Не его, а тебя, Джо. Да, я тоже так думал, Пип. Я тоже так думал. Да, теперь это, пожалуй, и не важно, сэр. А важно, что сказал мне, значит, Памблчук, будто меня желает видеть мисс Хэвишем. Что? Как? А вот так. Эй, да ты чё это? Вскочил да разбегался. Ты сядь, а ты ещё своротишь что-нибудь в этакой теснотище. Ну, значит, я как следует почистился, втиснулся вот в это воскресное платье. Век бы мне его не надевать. Джо, голубчик, мисс Хэвишем просила мне что-то передать. По всему выходит, что просила. Что? Что? Она так сказала. Передайте ему, тебе, то есть, что мисс Эстелла воротилась домой и хотела бы его повидать. Джо! Ну вот, а теперь, сэр, я кончил и желаю вам доброго здоровья и всяческого благополучия. Что? Ты что-то сказал, Джо? Я только сказал, сэр, что я ухожу. А, но ведь ты придешь обедать, Джо? Нет, не приду. Ну почему, Джо? Потому что, Пип, дружочек, потому что в Лондоне нам с тобой вместе нечего делать, не то что дома. Там все свои люди, все друзья, и все понятно. Джо, ну что ты? А то, Пип, что и тебе я больше приду с по душе, если ты дома меня увидишь. Ну, вдруг заедешь, скажем, по дороге от мисс Хэвишем. Ну, конечно, конечно, Джо. Если, значит, такая фантазия придет вам в голову, сэр. Вот тогда, Пип, заглянешь ты в кузницу. А там вот он я. Кузнец Джо стоит у старой наковальни в прожженном фартуке и, знай себе, работает, как работал. Прощай, Пип. Прощай, дружочек. Сейчас. Сейчас я догоню его. Сейчас. Да не сделаешь ты этого, юный Пип. Сейчас я еще успею, пока он не свернул за угол. Он уже свернул за угол. Нет, теперь его уже не догонишь. Нечего и пытаться. Да и зачем было догонять? Я ведь его увижу на днях, да? Когда я приеду к мисс Хэвишем, я просто-напросто остановлюсь у Джо. То есть я должен остановиться у Джо. Я просто обязан это сделать, и я это сделаю, скорее всего. Но ты этого не сделал, юный Пип. Более того, через четверть часа ты вообще забыл о Джо. Даже раньше. Завтра я увижу Эстеллу. Завтра, завтра, завтра. А почему завтра? Можно же уехать сегодня. А ужин у Джеггерса, юный Пип? А, да, ужин у Джеггерса. Вы все молчите, мистер Драмл. Я готов подумать, что вас стесняет присутствие ваших друзей. Чтобы Бентли Драмл стеснялся этой парочки? О, Господи, вы шутите, мистер Джеггерс? Рад, что я ошибся. Конечно, ошиблись. Мне их стесняться? Мне? Это при моих-то видах на будущее? Ну, положим, еще неизвестно, у кого здесь виды на будущее лучше. Что-то запахло кузницей. А, по-моему, запахло дурацкой спесью и тупостью. Вы так считаете, любезнейший Пип? Да, именно так я считаю, любезнейший Драмл. Пип, оставь меня в покое, Герберт. Рад, рад, что беседа идет так непринужденно, джентльмен. Да, с вами, мистер Джеггерс, я беседую с удовольствием. С вами. Рад это слышать. А вот и Молли Жарким. Прошу вас, джентльмены. Прошу вас. Ты был взбешен ссорой с Драмлом, юный Пип. Где-то в самой глубине твоей души гнездилось раскаяние, поселившееся там после утреннего визита Джо. Ты нетерпеливо и страстно ждал встречи со Стеллой, и все-таки экономка Джеггерса поразила тебя. Какое лицо у этой женщины? Какое странное и прекрасное лицо. Ты заметил? Ты не мог этого не заметить. На вид ей лет 40 с небольшим. Лицо неподвижное, как маска. Огромные потухшие глаза. Тяжелый узел волос. И губы, губы полуоткрытые, словно этой женщине не хватает воздуха. Какое лицо! А теперь, юный Пип, пора обратить внимание на то, что происходит за столом. Пока ты разглядывал экономку Джеггерса, Драмл привязался к Герберту. А я говорю, что вы оба, как грибцы, ничего не стоите. У меня вот бицепсы. О! О, бицепсы! А у вас? А что же это вы с вашими бицепсами вечно жметесь к берегу, а? Кто, я? Я разрешу ваш спор к общему удовольствию, джентльмены. Молли, поставьте блюдо и подойдите сюда. Поближе. Покажите нам ваши руки. Обе, обе. Так. Вот где сила. На свете мало найдется мужчин с такими руками. Да. В жизни не видел ничего подобного. Откуда у нее такие шрамы на запястье? А вот это уже не имеет отношения к нашему разговору. Все, Молли, можете идти. Джентльмены, веселитесь, не теряйте драгоценного времени. А я веселюсь? Почему бы мне не веселиться? Эй, вы оба, хотите пари? Это вы мне, Драмл? И мне? Вам, вам обоим. Я тут завел одно знакомство и надеюсь скоро его возобновить. Так вот, бьюсь об заклад, что вы оба даже вообразить себе не можете, что на свете бывают такие женщины. Бьюсь об заклад, что ни на одного из вас эта женщина и взглянуть не захочет. Тогда как ваш покорнейший слуга, Бентли Драмл, надеется, но об этом я пока помолчу. Короче, да здравствует прекраснейшая Эстелла Хэвишем! Гип-гип-ура! Что-что? Джентльмены? С великим прискорбием должен вам сообщить, что уже половина десятого. Ну, подойди-ка ближе, Пип. Подойди. Целуешь мне руку, словно я королева. Ну? Мне передали, мисс Хэвишем, что вы изъявили... Изъявила? Ну? Ты очень изменился, Пип. Очень. Раньше, едва переступив порог этой комнаты, Ты первым делом принимался вертеть головой. Ты искал, искал. Кого? Ну. Мисс Хевишем, я... А теперь ты что же, не желаешь ее замечать? Эстелла, ну как я вас мог не заметить там возле камина? Эстелла. Ты почувствовал, юный Пип, что стоило тебе взглянуть на эту нарядную даму, стоило узнать в ней прежнюю Эстеллу, и все твое джентльменство пошло прахом. Что это? Что это? Я снова неотесанный деревенский мальчишка. Что скажешь, Пип? Она очень изменилась. Конечно, я узнаю прежнюю Эстеллу. Прежнюю? Но ведь раньше она была гордая и злая. И ты, помнится, хотел сбежать от нее. Я был глуп. А дальше, юный Пип, ты долго лепетал что-то, что по твоим понятиям требовало вежливости. Что за вздор я несу? Хватит, хватит. Смотри-ка, Эстелла, как... Каким он стал, а? Изменился. Да, очень. Не такой простой и грубый, как был, а? Безусловно. С кем вы встречаетесь в Лондоне, Пип? Я по-прежнему буду вас так называть, можно? Ну, конечно, я буду счастлив. А вы зовите меня просто по имени, ведь мы знакомы давным-давно. Да, конечно, благодарю вас. Он по-прежнему побаивается тебя. Это пройдет. Так с кем же вы встречаетесь в Лондоне, Пип? Вы, наверное, знаете Герберта Покета. Это мой друг. Вспоминаю. Я что-то слышала. Кажется, вы учились у его отца. Я не желаю ничего слышать о Мэтью Покете. А я и не собираюсь ничего о нем говорить. А с кем вы еще поддерживаете знакомство? Есть один джентльмен. Честно говоря, я был поражен, узнав, что он причисляет себя к вашим знакомым. Кто же это? Бентли Драмл. И вы говорите об этом так спокойно? А почему я должна беспокоиться о Бентли Драмле? О, что ж, вижу, что с тех пор, как изменилось ваше положение и ваши виды на будущее, вы изменили круг знакомых. Ну, это естественно, хотя... Кажется, ты хотел тогда сказать, юный Пип, что твои старые друзья были не так уж плохи. Кажется, ты хотел сказать именно это, но ты не сказал. То, что вы изменили круг знакомых... Было естественно и необходимо. Теперь вам не пристало знаться с теми, с кем вы были знакомы раньше. Пип,